И верно, бывал чудом. Всякий звонок что-то менял в жизни маленького Леонида. То отец куда-то уходил, послушавшись звонка, и в его комнате все становилось твоим. То звонок возвещал о гостях, а гости — это всегда веселье. То звонок рассказывал какую-то новость, и отец и мама принимались ее обсуждать, и можно было их слушать, как слушаешь сказку, всегда ожидая в конце какого-нибудь чуда. И сейчас Леонид тоже ждал чуда. Он побежал на звонок, боясь, что старческий голос оборвется. Он схватил трубку, чуть не выронив ее. Он сразу охрип, еще не сказав ни слова. «Да, я слушаю. Товарищ Галь?» Строго, но с мягко невнятным туркменским «Л» спросили в трубке. Чуда не произошло. Он самый. «Звоню вам сегодня все утро, а вас нет и нет, чудак». Как это он мог подумать, что Лена вдруг позвонит ему? «Я был на съемках. С кем я говорю?» «С вами говорят из Республиканского министерства культуры». «Здравствуйте». «Здравствуйте, слушаю вас». «Вот ведь из Министерства культуры тебе звонят, а из Министерства просвещения не думают». Она сказала: «Позвони мне завтра». Он не позвонил, он ждал, то она сама это сделает. С тех пор прошел почти месяц. «Да-да, я слушаю. Какая статья о нашей студии? Простите, но зачем вашему министерству понадобилась статья о нашей скромной киностудии?» «Для заграницы», — коротко сказал министерский работник. «Это их интересует?» — в трубке послышался смех. «Нас это интересует. Мы должны пропагандировать свою культуру, понимаете? В частности, эта статья будет переведена и напечатана для Ирана, для нашего соседа. Теперь понимаете?» «Но студия не так уж хорошо работает, хвастаться-то вроде нечем». «Как нечем? Вы сами говорили, что идут съемки. Каждую неделю я лично вижу в кино вашу хронику». «Понял, понял. Будете писать?» «Нет, не буду. Вот заработаем по-настоящему, тогда и напишу». «Странный вы человек. Знаете что, заходите ко мне, побеседуем. Это все-таки не телефонный разговор. Между прочим, у вас хорошие гонорары». «Нет», — сказал Леонид, — «статью написать я не могу. Очень, знаете ли, занят». Он повесил трубку. «А все-таки ты, Леня, запальчивый, быстрый на ответ паренек. Мало тебе доставалось? Погоди, еще достанется». «Чепуха, ты меня не запугаешь, товарищ начальник сценарного отдела. Погонят с работы. Боже мой, да сделайте милость». Почти месяц прошел, а Лена не звонит, и ни разу они не виделись в городе, где труднее не встретиться, чем встретиться. Он тому виной? Нет. Он стал с недавних пор там бывать, где прежде бы и по приговору суда не оказался. На лекции о международном положении в доме учителя побывал, сидел с какими-то старушками. «Адруат и Агош», как бы сказал Птицын, глухими. Одна все переспрашивала. Что они говорят? Другая помалкивала, только не к месту вдруг принималась кивать докладчику или вдруг руку тянула, как в школе. Страшно вспомнить. Он побывал на концерте в филармонии, оркестр там был такой, что слушать его игру лучше всего было из фойе или с улицы. Но ребята были смелые, играли не иначе, как Чайковского, Глинку, Римского-Корсакова. Местный бомонд ходил на эти концерты, что не говоря о Чайковский, Римский-Корсаков, Глинка. Не в Фирюзу же им идти, чудаки. В Фирюзе был Георгиев. Нет, не было Лены ни в доме учителя, ни в филармонии, нигде ее не было, будто она уехала из города. Но он знал, она никуда не уехала. Иногда ему казалось, он слышит ее. С кем-то она идет и разговаривает торжествующим, победным своим голосом. Иногда чудилось, что это она свернула за угол. Ему бы пойти на голос, ему бы прибавить шагу, чтобы поглядеть, Лена ли это свернула за угол. Но он всякий раз останавливался, и всякий раз кто-то невидимый протягивал к нему руку и тихонько